Бросают в дороге и очень сильно бьют лицом об асфальт. Твоя машина дымит у обочины, никто не хочет тебя подобрать. Разбитый путь, там сотни губ разбились, быстро, совсем так быстро прокатились. И кто доехал, встретил город бледным, у триумфальной арки ветхие стены. Ты не уйдешь, я предлагаю вино, теплый песок летом, зимой чистый снег. Да и куда идти, если уже темно? Вечные ночи, слепный человек. Переждем эту стихию. Я нацарапаю 47 стихов о том, как эта сырость мне противна. И не видно планет из-за облаков. Он размазал черным синий купол, скрасил алюминиевым день. Солнце поставил в угол, чтоб молоко кипятили на плите. Налей горячего, мы живы. Вселенная не против тебя. Можем улыбаться без сатиры, ведь вселенная не против тебя.